Номер 34. Да Джуань. Мощь великого. За время предыдущего периода человек может выработать все силы, которые нужны ему для дальнейшей деятельности. Весь смысл этой временной задержки в деятельности, которая была намечена в предыдущем, состоит именно в том, чтобы в спокойствии выработать, возможно, большую силу, необходимую для какого-нибудь крупного дела, которое может быть осуществлено в дальнейшем. Во время этого спокойствия вырабатывается великая мощь, которая является темой данной ситуации. Но при этом всегда надо иметь в виду, что великая мощь может быть только тогда, когда человек не полагается исключительно на одного себя, а действует совместно с коллективом. В этом отношении нужно с полной стойкостью соблюдать свои связи с окружающими людьми, поэтому весьма краткий текст говорит «Мощь великого, благоприятна стойкость». Первое. В общем, мы уже указали на стойкость. Здесь для дальнейшего рассмотрения нужно принять во внимание, что стойкость, джен, интерпретируется постоянно и как правота. И именно с этим значением правоты, верности, приходится считаться. Для понимания образа данной черты необходимо вспомнить то, что говорилось в 32-й гексаграмме относительно символики тела в книге «Перемен». В первый момент проявления великой мощи, о которой говорит данная ситуация, прежде всего необходимо принять во внимание, что стойкость, она же правота, должна быть понята как объективная правота, как та, которая подтверждена всем окружением человека. Ибо если бы, наоборот, человек рассчитывал на стойкость как на свое собственное качество, он впал бы в ошибку так же, как впал бы в ошибку, если бы успокоил себя тем, что мощь его велика. Поэтому всякое выступление к деятельности здесь еще не может быть благоприятным, ибо на данной ступени, ступени первого момента ситуации мощи великого, нужно только собрать силы к развитию данной ситуации по дальнейшим этапам. Поэтому текст книги «Перемен» говорит здесь. «Вначале сильная черта, мощь в пальцах ног, поход к несчастью, так будет подлинно». Вторая. Стойкость, понимаемая как правота, является в данной ситуации подлинным внутренним качеством занимающего ее лица. Именно на второй позиции мы всегда встречаем максимальное выражение внутренних качеств. Поэтому лаконичный текст здесь только напоминает «сильная черта на втором месте, стойкость к счастью». Третье. Третья позиция, как позиция кризиса, характеризуется тем, что за деятельность человек берется, не обладая достаточным количеством сил. Хотя здесь в ситуации мощи великого предполагается наличие больших сил, однако подлинно большие силы у человека могут быть лишь в том случае, если он опирается на окружение, то есть если он в этическом плане связан с другими людьми и с их деятельностью. Поскольку третья черта представляет собой замыкание в себе как противоположность выхода вовне, постольку не сможет здесь человек рассчитывать на поддержку окружающих его людей. Если бы он все же стал действовать вопреки нормальной ситуации, то он проявил бы себя как человек, лишенный этических качеств, то есть неблагородный человек. И все же, если бы такой человек стал действовать, то настойчивость его в этом действии была бы ужасной. И эта книга «Перемен» выражает в образе полном юмора. Сильная черта на третьем месте. Ничтожному человеку придется быть мощным. Благородному человеку придется погибнуть. Стойкость ужасна. Когда козел бодает изгородь, то в ней застрянут его рога. Четвертое. Для того, чтобы понять афоризм данной черты, необходимо вспомнить, из чего состоит данная гексаграмма. В ней внизу творчество, то есть творческие силы, которыми полна внутренняя жизнь человека. Вовне триграмма – молния, то есть активнейшая деятельность. Само по себе творчество, поскольку оно только внутри, может быть понято как творчество в потенциальном состоянии. Верхняя же триграмма действия характеризует уже проявление этой творческой мощи вовне. Поэтому нижняя черта верхней триграммы, то есть первый выход вовне, обусловлена самой ситуацией, выраженной здесь в образе пробитой изгороди, которую можно понять, лишь сопоставив ее с образом предыдущего афоризма. Здесь имеется в виду выход к деятельности большого размаха. Такая деятельность может охватить большие пространства, поэтому здесь появляется образ колесницы как средство передвижения. И в этом стремлении к действию вовне должна быть соблюдена полная стойкость, которая в данном контексте понимается и как правота этого действия. В тексте мы здесь читаем Сильная черта на четвертом месте. Изгородь пробита, в ней не застрянешь. Мощь в осях большой колесницы. Стойкость к счастью. Раскаяние исчезнет. Пятое. На третьей позиции встретился образ козла, бодающего изгородь. Этот козел — символ необузданной силы, которая бросается к внешней деятельности, не соразмерившись с препятствием. Поскольку пятая позиция представляет собой самое гармоничное проявление вовне, качества, символизируемые этим козлом, должны быть здесь отражены. Более того, они должны отойти от человека настолько и быть заменены своей противоположностью, что должно наступить исправление совершенных прежде ошибок. Вот почему текст говорит здесь «слабая черта на пятом месте», «утратить козла даже в легких обстоятельствах», «раскаяния не будет». Шестая. Параллельно с мощью, о которой говорилось в данной гексаграмме, в ней говорилось о стремлении проявить эту мощь. В момент переразвития, который символизируется верхней чертой, положительное качество, то есть мощность, отступает на задний план, и необдуманный поступок и стремление к проявлению вовне без достаточных сил выступают как характеристика данного момента. Но если на третьей позиции, которая представляет собой лишь переход к внешней деятельности, это уже приводило к неблагоприятным результатам, то здесь это качество может привести к совершенно безвыходному положению. Здесь нельзя ожидать ничего благоприятного. Но если человек в этих самых неблагоприятных условиях будет ими спровоцирован на напряжение своих сил, а тем самым и на развитие их, то в конце концов он может найти благоприятный выход из создавшегося положения. Эта мысль выражена в тексте в следующих образах. Наверху слабая черта. Козел бодает изгородь и не может отступить, не может и продвинуться. Ничего благоприятного, но если будет трудно, то будет счастье.